должны были явиться к ней за указаниями. Подсчитав по списку число прислуги, она задала несколько вопросов жене Лайшена, села в коляску и уехала. На следующее утро Фэнзе снова приехала во дворец Нинго. Все слуги и служанки уже были в сборе, но не осмеливались войти, а только под окном внимательно прислушивались, как Фэнзе с женой Лайшена распределяет обязанности. Послышался голос Фэнзе, который говорила жене Лайшена: «Раз уж мне поручили это дело, я буду вести его по-своему, не считаясь с тем, нравится это вам или нет. У меня не такой характер, как у вашей госпожи Ю, при которой вы можете делать все, что вздумается. Получая от меня распоряжение, не возражайте, что у вас во дворце прежде было не так. Теперь все будет делаться по-моему. Всякого, кто нарушит мой приказ, я буду наказывать, невзирая на его положение и заслуги». Она приказала Цаймин читать поименный список и по очереди вызывать слуг и служанок, чтобы познакомиться с ними. Как только знакомство окончилось, Фэнзе приказала: «Этих 20 человек разбить на две смены, по 10 человек в каждой. Они будут встречать гостей и родственников и подавать чай, прочие дела их не касаются. Этих 20 человек тоже разделить на две смены. Они будут подавать чай и кушанье только для своих господ. Этих 40 человек тоже разделить на две смены. Они будут ставить перед гробом жертвенный рис и чай, воскуривать благовония, подливать масло в светильники, вешать занавесы и охранять гроб, а в случае необходимости выполнять роль плакальщиков. 4 человека будут ведать посудой в комнатах для чаепития, и если пропадет хоть одна вещь, стоимость ее будет возмещена за счет их жалования. А эти 4 будут ведать кубками, чарками и обеденной посудой, и за любую недостачу отвечают вместе. 8 слуг будут следить только за приемом даров и подношений. 8 других будут ведать фонарями, свечами, жертвенной утварью и бумажными деньгами. Необходимое я выдам сразу на всех, а затем каждому в отдельности укажу место, где он должен находиться. Бумажные деньги – бумажки в форме монет, которые сжигались во время похорон. 20 человек будут поочередно нести ночное дежурство в разных местах, присматривать за входами во дворец, следить за тем, чтобы всюду горели светильники, и подметать пол в комнатах. Оставшихся я распределю по разным помещениям. За каждым закреплю определенное место. И если там исчезнет или окажется испорченной какая-нибудь вещь, начиная от столов, стульев и старинных украшений и кончая плевательницами и метелками для смахивания пыли, убыток будет возмещаться за счет того, кто за этим местом присматривал. Жена Лайшена ежедневно будет проверять всех, кто осмелится нерадиво относиться к своим обязанностям, играть в азартные игры, пьянствовать, учинять драки или сквернословить, таких немедленно отправлять ко мне. Если ты из личных соображений что-нибудь скроешь, предупредила она жену Лайшена, а я об этом дознаюсь, берегись. Пусть у тебя будет самая лучшая репутация, заслуженная в течение 3 или 4 поколений. Я ни на что не посмотрю. Теперь каждая группа точно знает свои обязанности. У кого обнаружится непорядок, с тех и буду взыскивать. У служанки, которая постоянно состоит при мне, есть часы. И все, начиная от мелочи и кончая серьезным делом, будет делаться в точно установленное время. И у вас в господском доме тоже есть башенные часы. Так вот,